20. И, конечно, она не сдерживается. Ее вибрирующий выдох проносится по кабинету, заглушая даже звуки, которые издает Алиса, пока Эльдар, придерживая голову, таранит ее глотку. Обычно меня заводит этот гулкий клёкот, который издают девки, которых трахают в рот до упора. Но вот эта расплавленная горячая шлюшка у меня в руках сегодня возбуждает намного сильнее. Все ясно, Алиса. Муратов выдернул член из пухлых губ рыжули. Ниточка слюны потянулась за ним, но он даже не обтер его, а ее лицо. Она вскочила, стаскивая трусики, но он остановил ее жестом. Достаточно. В СС-смысле? Удивилась та, так и застыв со спущенными стрингами. «Мне не понравилось», — спокойно пояснил Эльдар. «Плохо сосешь». «Я?» — охренела стажерка. «Я тоже охренел, признаться. С пониманием руководства у тебя тоже туго. Когда девушка за твоей спиной застонала, ты не почувствовала, что мой член стал тверже?» Скучным голосом отчитывал ее партнер. «Он прирожденный педагог, однако преподавать ему слишком скучно, поэтому объяснения у него обычно четкие, но раздраженные. До сих пор он ни разу не учил баб сосать, но тут, видимо, не удержался. Явно не от твоих действий. Ты даже не сменила стратегию. Да ты свой хрен моей глоткой полировал так, что не дернуться». Возмутилась Алиса, натягивая трусы обратно. «Что я могла изменить?» «Вы, Эльдар Фаритович». «Еще одна промашка», — ледяным тоном заметил Муратов. «Впрочем, останься». И снова мы с Алисой изумились совершенно одинаково. «Зачем?» «Максим Михайлович», — обратился он ко мне, сверкнув глазами. «Вас не затруднит раздеть Юлию Валерьевну окончательно и переместить ее на мой стол?» Я подхватил Юльку из кокона пальто, заставив ее уцепиться за меня как обезьянку, скользнул языком ей в рот, выманивая влажный горячий язык, и сгрузил уже на освобожденную часть огромного стола Муратова, заказанного по специальным меркам. Таким, что сейчас, когда ее голова свесилась с другого конца, Эльдар подошел, и его член ровно и идеально точно вошел в ее рот и по прямой в горло, не заставляя его ни приседать, ни вытягиваться. «Хорошо. А ты продолжай, что там делал пальцами», — кивнул он мне. И мы заняли наши места по разные стороны стола, как обычно. «Алиса Сергеевна, смотрите и учитесь». И он начал трахать нашу Юленьку, так что той оставалось только как можно шире открывать рот и цепляться пальцами за края стола. Я же вогнал в нее два пальца, млея от горячей влаги, внутри судорожно сжимающейся вагины, и нащупал там тайное местечко. И пошла жара. Быстро стало понятно, что Эльдар хотел показать нашей неудачливой стажерке. Юлька сосала с огромным энтузиазмом, смачивала его хрен слюной, причмокивала, глубоко дышала, когда он выходил из ее губ, дергалась, сама насаживалась на мои пальцы, а под конец закатила глаза и утробно застонала, как была, с заткнутым горлом. Вибрирующе и адски возбуждающе. В мою подставленную ладонь изверглась мутноватая жидкость, ножки Юльки раздвинулись еще шире, а я не удержался и припал к ее промежности, всасывая клитор. Эльдар как раз загнал свою дубину поглубже, лишая ее доступа воздуха, но это не помешало нашей горячей девочке кончить, выгибаясь и ударяясь лопатками о столешницу. «Все ясно?» — спросил Муратов у Алисы, приподнимая голову Юльке, чтобы она не захлебнулась его спермой. «Вот так надо руководству отсасывать. Просто подставить дырку любая может». Огненная Алиса потупилась, кусая пухлые губы. «Эльдар прав. Что толку от шлюшки, которая только и ждет, пока ее отпустят и дадут котлету денег с собой?» Когда дверь за рыжей захлопнулась, он потрепал Юльку по щеке и прошел к своему креслу. Неторопливо застегнул брюки и открыл ноутбук. «Все, Макс, хватит время тратить. Юлия меня вполне устраивает. Берем». Я возликовал.